Борис Валентинович Лосев, человек, носивший до невероятия обычное имя и способный похвастаться на удивление бурной и разнообразной биографией, в течение своей жизни перепробовал десятки профессий. Он был уличным бандитом и магнатом, владеющим уважаемыми корпорациями. Ему приходилось торговать наркотиками, оружием и секретными технологиями, исследовать космос, создавать научные центры, строить инопланетные базы, разрабатывать макроэкономические теории. Докторская диссертация Оксфорда, 2276 год. Он впервые занялся кремний органикой как наиболее перспективным направлением в биологии. Его деньгами пользовались минимум десяток нобелевских лауреатов, проводя свои исследования. Всего не перечислишь. Лосев, к которому прочно и навсегда прилипло прозвище «Удав КА», данное за силу и недюжинный ум, начав с нуля, с нищеты и разборок желающих самореализоваться подростков из небогатых кварталов, бьющихся с такими же голодранцами за мифическое превосходство, сумел реализовать сияющую и недоступную мечту. Он вошел в десятку самых богатых людей Земли. Негласно, разумеется. Такое случается раз в 200 лет. Бастард. Никто, незаметный оборвыш, и вдруг стал властителем, если не полумира, то значительной его части. Самый заметный исторический прецедент – Наполеон Бонапарт, просквозивший в императоры Франции из артиллерийских капралов. Бывали и другие. Провинциальный адвокатишка Ульянов Ленин, недоучившийся художник Адольф Гитлер, изгнанный из тегеранского медресе шейх Эль-Джафар. Примеров немного. Мы помним всех этих людей только благодаря их уникальной харизме, способной увлечь за собой тысячи последователей, невероятной работоспособности и неколебимой уверенности в правоте своих дел. Но они занимались политикой, тогда как Удав предпочел делать деньги. Любыми способами. Он знал, что за деньги можно купить любого президента, фюрера или короля. Личности, искренне отстаивающие принципы, не в счет. Сумасшедших всегда хватало. На них можно не обращать внимания или разобраться с помощью винтовки, оснащенной оптическим прицелом. Рано или поздно любое занятие наскучивает, а деньги перестают приносить радость. Настает время сделать что-то для души. Некоторые миллиардеры Земли вкладывали средства в экологические программы, устраивали заповедники для китов или человекообразных обезьян, пытались накормить растущее в геометрической прогрессии население африканского континента, что было бессмысленно, ибо африканцы спаривались часто и охотно, а их выжившие детишки не любили родные джунгли и саванны, предпочитая бездеятельную и сытую жизнь в толерантных к бездельникам Европах-Америках. Или оставляли наследство благотворительным фондам, финансировавшим обучение безнадежных дебилов счету от 1 до 5, что вне сомнений помогало развиваться цивилизации. Удав выбрал иной путь. Пускающие слюни идиоты и малолетние жертвы демографических взрывов с раздутыми от голода животами его не интересовали. Сами сдохнут, без финансовой помощи. Ее благополучно уворуют гориллообразные генералы в похожих на невкусный торт фуражках. Для делового человека политическая корректность неприемлема. В земном мире живут миллиарды здоровых людей, которым потребуются новые технологии. Никакой благотворительности, только здоровый прагматизм и стремление к познанию. Будущее не должно принадлежать гидроцефалам, родившимся от родителей алкоголиков. Удав преуспел. Он платил ученым огромные деньги, собирал под свое крыло талантливую молодежь, обеспечивал стипендии подающим надежды студентам в лучших университетах мира, перекупал нобелевских лауреатов и крал из научных центров цивилизованных стран новейшие разработки. Средств хватало с избытком. Впервые в истории человечества частное лицо сумело обойти в конкуренции ведущие научные центры супердержав и совершить маленькую технологическую революцию. Удав превзошел Наполеона Бонапарта в том, что император всех французов видел конечную цель – владычество над Европой. А Борис Валентинович поставил перед собой куда более амбициозную и невыполнимую задачу – бесконечное познание. Познание любой ценой. Удаву нечего было терять, равно как и приобретать. Так я Борису Валентиновичу и сказал. От обиды, разочарования и спьяну. Коньяк у него чудный. Настоящее химическое оружие. Но более качественного и выдержанного напитка в мире человека теперь не найти. Гермесские подделки можно во внимание не принимать. Почему это я ничего не могу приобрести? Удав слегка обиженно посмотрел на меня и сразу же улыбнулся. Толстяки всегда улыбаются очень обаятельно и непринужденно. «Веня, я хочу купить у вас бессмертие. Денег не дам. Нет у меня денег теперь. Но есть информация. Меняемся?» «Бессмертие?» Я опешил. «Борис Валентинович, это...» «Вы сказали, что политическое решение принято?» Мягко перебил меня удав. «Я очень скоро уйду. Даю слово. А мое слово ценится. Точнее, раньше ценилось. Но смысл не изменен. Никто и никогда не мог упрекнуть меня в нарушении однажды данного обещания. Я честный человек и горжусь этой добродетелью. Не морщитесь, доктор. Мы знаем друг друга много лет. Можно научиться доверять. Я хочу исчезнуть и посмотреть, что получится. Доктор. И вы тоже, в сердцах бросил я. Слезы обиды и безнадежности жгли глаза. Все уходят. Биберев умер. Капитан Казаков умер. Ну, почти умер. Коленька сгинул навсегда. Анечка теперь императрица. И я для нее никто. Теперь и вы собираетесь паковать багаж. Я остаюсь один. Один, понимаете? Веня, перестаньте. Пожалуйста. Вот, возьмите рюмку. Вы ведь всегда сможете уйти по нашему следу. Пока не поздно. А, доктор? Знаю, Борис Валентинович. Если дела пойдут плохо, я найду след. Вот и отличненько. Веня, никакой паники. Мы еще попируем, это я обещаю твердо. Выпьем? Выпьем. Удав оставил мне роскошное наследство. От вполне материальных ценностей в виде Франца Иосифа до подробнейшей информации о точках сингулярности, дорог Гермеса. Корабль, ясное дело, числится на балансе имперской безопасности, но его автономный ИР получил от своего создателя не подлежащий оспариванию приказ в экстренной ситуации слушаться только Веню Гильгофа. Путь к отступлению был подготовлен. Я в любой момент мог воспользоваться Францем. Достаточно лишь попасть на борт. За неполных 8 лет жизни на Гермесе Борис Валентинович и его прелестная дочь с присущими им размахом и амбициозностью сколотили свою маленькую империю. Еще до катастрофы удав купил несколько крупных сельскохозяйственных предприятий на обоих материках и начал строительство жизненно важных объектов инфраструктуры. Он вполне разумно предположил, что без транспорта ни о каком экономическом развитии Гермеса и речи быть не может. И представил генерал-губернатором Квебека Юрги проект железной дороги. Самой настоящей железной дороги. Изобретение старинного, но очень полезного и сравнительно дешевого. Заодно можно будет предоставить работу тысячам эвакуированных. И пошло-поехало. Деятельный старикан не упустил захватывающей возможности поучаствовать в строительстве нового мира. Этот человек мог делать деньги из пустоты, из воздуха. Он умел превращать навоз в золото, не затратив никаких лишних усилий. Тем более, что Гермес оказался единственным колонизированным человеком миром, где ходили в обращении наличные. Эту традицию не прервали даже катастрофа и появление на планете миллионов вынужденных переселенцев. Железные дороги? Это прекрасно. Однако не следует забывать и о морских коммуникациях. Следовательно, надо подумать о судостроении. Вот вам еще множество рабочих мест. Требуется много стали и нефти. Давайте вкладывать деньги в металлургию, разведку и добычу полезных ископаемых. Нельзя использовать высокие технологии. Ничего страшного. Нас вполне устроят дизельные двигатели и примитивный телеграф. Дальше больше. Скажете, будто за 8 лет невозможно превратить аграрную планету в индустриальный центр? Еще как возможно. Особенно если объединить частную инициативу и желание властей как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Гермес стал похож на огромную стройку. Новые города появлялись буквально в чистом поле. Вытягивались железнодорожные нити и автострады. У леса степей отвоевывались площади под новые посевы. В то же самое время на Афродите не прекращался системный кризис. Не хватало еды, лекарств. Вспыхивали жесточайшие конфликты между конкурирующими державами. В одном из своих пророчеств Удав ошибся. Симбиоза между двумя мирами не получилось. Если Гермес пережил катастрофу сравнительно легко и без серьезных потерь, то обстановка в системе Сириуса была крайне напряженной. Положительные изменения начались не столь давно, 3 с небольшим года назад. Сообщество искусственных разумов, более известное под общим названием Птолемей, вдруг предложило имперскому правительству очень выгодную сделку. ИР готовы помочь людям с разрешением наиболее тяжких проблем, человек, в свою очередь, откажется от прежней политики в отношении параллельной цивилизации. Птолемею требовалось официальное признание в качестве полноценного носителя разума. Обеспечить все права. Разрешить внешнеуправляемым андроидам участвовать в жизни человеческого сообщества. Никакой дискриминации. Взамен люди получат доступ к неисследованным участкам лабиринта и самые продвинутые технологии. Результаты превзошли любые ожидания. За первый же год тесного сотрудничества с ИР мы открыли 6 новых планет с кислородно-азотной атмосферой, набиравших более 9 баллов по шкале земного стандарта. Это значило, что люди смогут жить там, не испытывая особых неудобств. Впредь на Афродите не придется расталкивать соседей локтями. Русско-германский союз, после коронации Анны III альянс не распался, мы остались единым государством с 2 монархами, но с единым правительством. Проявил неслыханную щедрость. Мы забрали себе 2 планеты с наиболее подходящими природными условиями, а оставшиеся 4 подарили соперникам. Американцам, китайцам и азиатскому дракону. Широкая колонизация есть дело долгое и трудное. Она займет не одно десятилетие. Но подарочек пришелся ко двору. Число территориальных конфликтов резко пошло на убыль. Затем ИР взялись за экономику. Определили приоритетные направления, подсказали наиболее простые и незатратные схемы. Вообще-то Птолемей делал все то, что Удав и генерал-губернатор делали на Гермесе. Хотя ИР старательно доказывали свою полезность, избавиться от повальной нищеты и полуголодного существования обитателям Афродиты пока не удалось. Люди болеют, страдают от невероятно возросшей преступности, сидят без работы, надеясь на государственные пособия. Относительно хорошо снабжаются только ВКК, дальний флот и армия. Большинство же или мирится с тяжелыми условиями, или втихую ропщет. Можно понять, как повезло тем, кто эвакуировался на Гермес. И вот потрясающая новость. Гермес, вполне благополучная планета, вскоре может оказаться на карантине. Мало того, самых востребованных технических специалистов и значительную часть военных собираются реэвакуировать, идиотское слово, на Афродиту. Когда я впервые услышал об этом безумном проекте, дело дошло до скандала. В нарушении всех известных правил субординации, ваш покорнейший слуга ворвался в кабинет адмирала Биберева без доклада и устроил его высокопревосходительству допрос с пристрастием, после чего едва не полетел с должности. «Вы кем себя возомнили?» Я раньше никогда не видел Биберева разъяренным. Неприятное зрелище, могу уверить. «Гильгоф, вы что, министр? Канцлер? Может быть, император?» «Нет. Вы всего лишь заштатный генерал-майоришка из самого никчемного департамента, давно подлежащего сокращению за полной ненадобностью. Кому вы устраиваете выговор, подумали?» «Ваше высоко...» «Мое высоко сейчас сорвет с вас погоны и вышвырнет прочь с Кронштадта. На улицу. в трущобы Афродиты. Займетесь выращиванием репы, принесете обществу хоть какую-то пользу. Я не заслужил такого. Вы не заслужили? Ничего подобного. Биберев внезапно осекся и посмотрел мне в глаза. О, Господи, что же я? Доктор, простите, попали под горячую руку. Я не хотел вас обидеть, но и вы хороши. Незачем было кричать. Я понимаю ваши чувства, но выхода нет. Они требуют закрытия планеты в самой категорической форме. Кто они? ИР. Птолемей предоставил нам заключение по Гермесу и прогноз на долгосрочную перспективу. Сообщество искусственных разумов убеждено в неизбежности конфликта с чужаками. Если мы немедленно не прекратим исследования и не предоставим этот мир своей судьбе, построившая дороги сверхцивилизация якобы примет решение о полном уничтожении человечества. Бред. Где доказательства? Есть и доказательства. Год назад Птолемей направил на Гермес собственную экспедицию андроидов, управляемых по линии Планка. Удобно, правда? Тело там, а разум здесь. Никакого риска. Почему я об этом ничего не знал? Изучение дорог находится в ведении моего департамента. И чего вы достигли за минувшие годы вместе с вашим приятелем Удавом? Чужаки очень скрытны и не идут на контакт. Но 72 открытые точки сингулярности, ведущие в разные миры, и даже в иные вселенные, это хороший результат. Хороший, согласился адмирал. И бессмысленный. Практическое использование червоточин, расположенных на дорогах, невозможно. Птолемей сумел перехватить сигналы чужаков. Какие-то сингулярные колебания. Черт знает, что это такое. Видимо, некая незнакомая нам система дальней связи, наподобие каналов Планка. Принцип гравитационных волн, как мне объяснили. Расшифровать оказалось несложно. Банальный двоичный код. Никогда не поверю, что чужаки обсуждали планы войны с людьми. Хуже. Они крайне обеспокоены нашей заинтересованностью дорогами. Ставится вопрос о полной ликвидации Гермеса как планеты, способной вывести нас в миры чужаков. Они просто взорвут звезду. Вы должны понимать, каким образом. Я понимал. Вольф 360 был необычным светилом. Чужаки каким-то невероятным образом сумели засунуть в ядро звезды искусственную черную дыру, открывавшую точки сингулярности на дорогах. Источник неисчерпаемой энергии. Если черная дыра управляема, она наверняка управляема. Чужаки могут вызвать стремительный коллапс звезды, который приведет к взрыву сверхновой. Просто и стерильно. Никаких следов, никаких дорог. Гермес будет сожжен за несколько минут. «Правительство поверило?» – заикнулся я. «Да». Птолемей весьма убедительно обосновал свою точку зрения, которую можно вкратце выразить старинной поговоркой: «Не тронь дерьмо, вонять не будет». «На Гермесе могут оставаться люди. Мы заберем только спецов и военных. Полеты в систему Вольф 360 запретим и будем делать вид, будто дорог вообще не существует. Чужаки должны уяснить, что Гермес нашу цивилизацию не интересует. Мы готовы блюсти абсолютный нейтралитет. Если жители планеты погубят их любопытство, то мы останемся ни при чем». Но самым убедительным доводом оказались ваши выкладки по геноциду на 18-й Скорпиона. Птолемею стоило напомнить о злочастном Карфагене и тамошних могильниках, как решение было принято. Никто не хочет повторения такой истории на Афродите. Карфаген – самое яркое доказательство агрессивности и безжалостности чужаков. Только-только мы начали преодолевать шок от потери Земли, а сейчас теряем Гермес. Я сокрушенно покачал головой. Кошмар. Программа реэвакуации рассчитана на 2 года. Никакой излишней торопливости. Нельзя допустить новых жертв и очередной паники. Я в этом не участвую. А вас никто и не просит. Кстати, Передайте удаву, чтобы сворачивался. Район дорог будет объявлен запретной зоной. Никаких посещений человеком. Я кивнул, взглянул на адмирала. Тот вернулся за стол и нарочно открыл папку с документами, показывая, что непредвиденная аудиенция окончена. «Допустим, Птолемей ошибается», — снова попробовал я. «Мы можем...» «Птолемей трясется за свою шкуру», — отрезал Биберев. «И готов отказаться от дальнейшего сотрудничества, если мы не выполним его требования о закрытии Гермеса. Теперь все понятно?» «Более чем». «Вы свободны, господин генерал-майор».